Окончательная расстановка затянулась до полудня. Беженцы чуть было не взбунтовались, когда осознали, что основные силы собираются переправиться без них. Калтейн опять выказал верный расчет. Поставил в охрану беженцам клан Куницы. Эти воины теперь и вправду являли собой жуткое зрелище. Шрамированные лица, черные татуировки, подпиленные зубы. Хотя всадники Куницы чуть не перегнули палку, бросая кровожадные насмешки в лица тем самым людям, которых поклялись защищать. Наконец, относительный порядок был восстановлен, вопреки усилиям обезумевшего от страха совета знати и неисчерпаемой способности аристократов составлять ноты протеста и письменные жалобы. Когда основные силы выстроились, Калтейн дал команду выступать. День выдался обжигающе жарким. От земли стали вздыматься тучи пыли, как только трава поникла под копытами коней и сапогами солдат. Слова сна по поводу пыли оказались печально пророческими. Дукер снова поднял оловянную поясную флягу к губам, чтобы вода хоть немного смочила губы и пересохшую глотку. Слева от него шагал капрал Лист, лицо его покрывала белая корка, а шлем то и дело сползал на блестящий от пота лоб. Справа от историка маршировала та самая воительница. Имени ее Дукер так и не узнал и спрашивать не собирался. Страх перед предстоящим растекся по телу историка словно зараза. Мысли его лихорадочно вертелись вокруг иррационального ужаса. Перед знанием. Перед теми черточками, что напоминают нам о человечности. Сплетаясь с лицами, имена, словно две змеи, грозят самыми болезненными укусами. Я никогда не вернусь к списку павших, потому что теперь понимаю, безымянный солдат — это дар. Солдат, поименованный, мертвый, расплавленный воск, требует ответа у живых. Ответа, который никто не может дать. Имена — не утешение, а требование ответить на безответное. Почему она умерла, а не он? Почему выжившие остаются забытыми, будто проклятые, а мертвых чтят и помнят? Почему мы цепляемся за то, что потеряли, и не ценим то, что еще имеем? Не называй имен павших, ибо они встали на наше место и будут стоять там до самой нашей смерти. Пусть я умру бесславно, и пусть погибну забытым и неизвестным. Лишь бы никто не мог сказать, что я вошел в сон мертвых, чтобы укорять живых. Река Пата рассекла дно пересохшего озера, протянувшееся на 2000 шагов с востока на запад и более 4000 с севера на юг. Когда авангард добрался до восточной гряды и начал спускаться в долину, перед Дукером открылась панорама будущего поля битвы. Камистрелой и его армия ждали малозанцев. Широкая полоса ярко блестящего под утренним солнцем железа. Штандарты городов и племенные вымпелы безжизненно висели над морем островерхих шлемов. Ряды солдат дрожали и покачивались, словно под напором невидимого течения. Число врагов было ужасающим. Река казалась тонкой, узкой полоской в 600 шагов впереди. В русле виднелись валуны, а берега ощетинились колючими кустами. Торговая дорога вела к традиционному месту переправы, а на другой стороне сворачивала на запад к тому, что прежде было пологим склоном. Но саперы Рилоя не сидели без дела. Они насыпали земляной вал, подрыли естественный склон с обеих сторон, так что образовался довольно крутой обрыв. К югу от озерной котловины открывался запутанный лабиринт сухих русел сезонных речушек, батолитов, каменистых осыпей и выступов. На севере возвышалась зазубренная гряда холмов. Они белели под солнцем, как кости. Ками стрелой позаботился о том, чтобы оставался лишь один выход – на запад, где на вершине выстроились его отборные войска. «Худо в дух!» – пробормотал капрал Лист. «Этот ублюдок восстановил Галорову гряду, и взгляните на юг, сэр! Видите столб дыма? Там был гарнизон, в Мельме!» Дукер прищурился и увидел кое-что другое, заметно ближе. На вершине нависавшего над юго-восточным краем озера Утеса стояла крепость. «Что это?» — спросил он вслух. «Монастырь», — ответил Лист. «Так написано на единственной карте, на которой он есть». «Кого из взошедших?» Лист пожал плечами. «Наверное, одного из семи святых». «Если там кто-то остался, сможет отлично полюбоваться всем происходящим». Камистрелой расставил силы ниже и по флангам от своих элитных полков так, чтобы заблокировать северный и южный концы долины. На юге виднелись штандарты Силака, Халафа Дебрала и знамена титтенцев. На севере – Убарит. Любая из этих трех армий заметно превосходила числом силы Калтейна. В рядах армии Апокалипсиса зародился рев, подкрепленный ритмичными ударами оружием о щиты. Морпехи шли к переправе в молчании. Грохот и крики катились на них, как волна. Седьмая не дрогнула. «О, нижние боги, что же будет?» Река Паата представляла собой медленный поток тепловатой воды глубиной по щиколотку. В ширину меньше дюжины шагов. Гальку и камни на дне покрывал слой водорослей. Валуны побольше испещрил белыми пятнами птичий помет. В воздухе гудели насекомые. Прохладное дыхание реки исчезло, как только Дукер ступил на противоположный берег. Раскаленный жар накрыл его словно плащ. Пот пропитал стеганый поддоспешник под его кольчугой. Грязными ручейками он стекал в рукавицы на ладони историка. Он покрепче взялся за ремень щита, а другую руку положил на рукоять меча. Во рту пересохло, но Дукер подавил желание немедленно отхлебнуть из фляги. Воздух был наполнен вонью солдат, за которыми он шел, запахами пота и страха. Было и другое чувство, будто странная меланхолия сопровождала наступление армии. Дукер уже испытывал это чувство много лет назад. Это не предчувствие поражения, не отчаяние. Грусть таилась глубже таких примитивных реакций. Она казалась размеренной и более чем осознанной. «Мы идем, чтобы причаститься смерти. И в эти мгновения, прежде чем обнажатся клинки, прежде чем кровь напоит землю, а крики всколыхнут воздух, нас одолевает чувство тщеты. Не будь брони, мы бы все, наверное, плакали. Как иначе ответить на неминуемое обетование неисчислимых потерь?» «Мечи мы сегодня сильно затупим», — проговорил рядом Лист ломающимся голосом. «По вашему опыту, сэр, что хуже, пыль или грязь?» Дукер хмыкнул. «Пыль душит, пыль ослепляет. Но грязь выдергивает мир у тебя из-под ног. И грязи у нас тут скоро будет довольно, когда достаточно крови, желчи и мочи прольется на землю. И будет обоих несчастий поровну, парень. Твой первый бой?» Лист скривился. «Я был приписан к вам, сэр, и не мог участвовать в прежних». «Ты говоришь, будто тебе это обидно». Капрал промолчал, но Дукер его хорошо понял. Все другие солдаты уже прошли через первую кровь. Это было испытание, которого боялись, но и с нетерпением ждали. Воображение нашептывало обманы, развеять которые мог лишь опыт. Тем не менее, историк предпочел бы более удаленную точку обзора. Маршируя в рядах солдат, он ничего не видел за телами соратников. «Зачем Калтейн поставил меня сюда? Отнял у меня глаза, будь он проклят». До укрепленного склона оставалось около 100 шагов. Всадники пронеслись перед рядами врагов на флангах, чтобы все оставались на местах. Грохот щитов и крики требовали крови. Долго их не удержать. «Тогда на нас насядут с трех сторон, да еще захотят отрезать от пехоты седьмой, которая попытается защитить раненых. Релой отсечет змее голову, если только сможет». По обе стороны от морпехов конники вороньего клана готовили к бою луки и с улицы, не сводя глаз с позиции врага. Рок протрубил приказ брать на изготовку щиты. Передние ряды сомкнулись, а центр и задние подняли свои над головами. На вершине насыпи показались лучники. Неподвижный воздух был тяжелым, не ветерка. Наверное, врагов на флангах удержало недоумение. Калтейн вообще никак не отреагировал на расположение и силу противника. Седьмая просто шагала вперед, а, оказавшись под насыпью, без задержек начала на нее подниматься. Склон был мягким, валуны да песок. Осознанно подобранная предательская почва. Солдаты начали отступаться. Внезапно в воздух взвелись стрелы и градом посыпались вниз. Ужасный рокот прокатился над головой Дукера. Стрелы ломались, скользили по поднятым щитам. Некоторые пробились вниз, чтобы отскочить от шлемов и доспехов. Некоторые пронзили плоть. Под панцирем черепахи послышались глухие вскрики. Под ногами сыпался мелкий камень, но строй продолжал неуклонно подниматься вверх. У историка невольно согнулась рука, когда стрела сильно ударила в щит. За ней последовали еще три, уже вскользь, Стрелы с треском покатились по соседним щитам. Воздух под щитами стал душным и спертым. Пот, моча и нарастающий гнев. Атака, на которую невозможно ответить. Ночной кошмар всякого солдата. Решимость добраться до вершины, где завывались и маки, и тяжелая пехота Гурана, обжигала, как лихорадка. Дукер понимал, что морпехи выходят из себя. Первое столкновение будет взрывным. Насыпь с обеих сторон примыкала к холму, крутому и высокому, с широкой плоской вершиной. Воины племени, которое Дукер не мог опознать. «Канельт?» Начали собираться на перемычках и готовить короткие роговые луки. «Будут стрелять в нас с обеих сторон, когда мы сойдемся с гуранцами и симаками. Вести продольный огонь». Бальд скакал с конниками вороньего клана на фланге. Историк явственно различал голос старого воина, выкрикивающий команды. Подняв тучу пыли, всадники развернулись и устремились к перемычкам. Полетели стрелы. Канельды не ожидали такой прыти от виканцев и побежали. С насыпи покатились тела. Воины вороньего клана проехали вдоль рва, осыпая высокие перемычки убийственным огнем. В считанные мгновения на них не осталось живых врагов. Второй выкрик заставил всадников натянуть поводья. Передние были уже всего в дюжине шагов от ощетинившихся рядом симаков и гуранцев. Эта внезапная остановка толкнула вперед диких симаков. Через разделяющее противников пространство полетели метательные топоры. В ответ засвистели стрелы. Первые морпехи ринулись вперед, увидев беспорядок в передних рядах врагов. Всадники вороньего клана пришпорили коней и высоко поднялись в седлах, чтобы не оказаться между сходившимися пехотинцами и не помешать атаке морпехов. Они успели отойти даже с некоторым запасом времени. Клин малозанцев вошел в ближний бой. Через щит мощь столкновения достигла Дукера отдающимся в костях грохотом. Со своего места он не видел почти ничего, кроме кусочка синего неба над головами других солдат. Там в небо взлетели обломки пик и шлем, ремешки которого, кажется, удерживали бородатую голову. Затем пыль укрыла все непроницаемым занавесом. «Сэр!» — кто-то потянул его за левую руку. «Вам нужно повернуться!» «Повернуться?» — Дукер недоуменно посмотрел на листа. Капрал развернул историка кругом. «Так вам будет видно, сэр!» Оба стояли в предпоследнем ряду строя. Коридор в 10 шагов отделял морпехов от облаченных в странные доспехи конников клана Дурного Пса, которые стояли неподвижно, положив тяжелые мечи поперек седел. За ними раскинулась долина. Со своего места на высокой насыпи историк мог видеть весь ход остальной битвы. На юге стояли плотными рядами титтанские лучники и поддерживающая их дебральская кавалерия. К востоку от них, справа, маршировала пехота Халафа и рота тяжелой пехоты Сиалка. Дальше к востоку двигались лучники и еще один отряд кавалерии. Одна челюсть, а на севере другая. Теперь они неумолимо смыкаются. Дукер взглянул на север. Легионы Убарида, не меньше трех, вместе с кавалерией Сиалка и Коронты Паси, отделяло от пехоты седьмой не больше 50 шагов. Среди убарийских штандартов историк заметил черно-серые вымпелы. «Обученное морпехами местное ополчение. Хм, вот так злая шутка». К востоку от реки кипел яростный бой, насколько можно было судить по густым клубам пыли. Клан Куницы не упустил своего. Историк задумался, кто из сил Камистарилоя сумел их обойти. «Истребление скота и сладостный дар. Устроить бойню среди беженцев». «Держитесь, Куницы. От нас вы помощи не дождетесь». Движение солдат вокруг привлекло внимание Дукера к тому, что происходило рядом. Звон оружия и крики на насыпи становились громче. Клин постепенно сплющивался о наковальню жесткого, дисциплинированного отпора. По рядам прокатились первые волны обратного движения. «Три маски войны Тогга. Еще до заката мы перемерим их все. Ужас, ярость и боль. Не взять нам эту насыпь». Из долины позади послышался низкий рев. Историк быстро развернулся. Челюсти сомкнулись. Защитные ряды седьмой вокруг раненых смешались, извивались, точно окруженный муравьями червяк. Дукер смотрел на эту картину, и в его груди поднималась волна ужаса. Он уже ждал, что строй защитников рассыплется, разорвется под яростью нападавших. Но седьмая устояла, хоть это и казалось историку невозможным. Со всех сторон враги откатывались назад, словно челюсти сомкнулись на ядовитых шипах, и инстинктивно отдернулись. Возникла пауза, внутренний холод разделил две стороны. Пространство между ними усыпали тела убитых и умирающих. А затем седьмая повела себя неожиданно. В тишине, от которой у историка волосы на загривке встали дыбом, малозанские солдаты, опустив пики, устремились вперед. Квадратный строй вывернулся в овал. Ряды врагов смешались, разрушились от внезапного удара. «Стойте! Слишком далеко! Слишком редкий строй! Стойте!» Овал натянулся, замер, а затем сжался обратно с размеренной точностью, которая казалась почти зловещей, словно седьмая превратилась в какой-то бездушный механизм. «И они сделают это снова. Уже не столь неожиданно, но не менее смертоносно. Будто легкое дышит в ритме спокойного сна. Снова и снова». Внимание Дукера привлекло движение среди дурных псов. Перед строем появились Нихил и Бездна, которая вела в поводу веканскую кобылу. Животное высоко подняло голову, вздернуло уши. Рыжеватые бока блестели от пота. Колдуны замерли по обе стороны кобылы. Бездна опустила поводья, и оба положили ладони на бока лошади. В следующий момент Дукер чуть не упал, потому что задние ряды клина двинулись вперед, вверх по насыпи, будто их потянул туда великанский вздох. «Готовь ближнее оружие!» — рявкнул неподалеку сержант. «Ох, худо вдох!» «Ну вот оно!» — проговорил рядом Лист. Голос его звучал, как натянутая струна. Времени на ответ не осталось. Дукер не успел даже подумать, потому что внезапно они оказались среди врагов. Историк успел разглядеть кусочек картины впереди. Солдат с проклятием споткнулся, шлем сполз ему на глаза. Выбитый меч взлетел в воздух. Вопящего Симака оттаскивают назад за косу. Вопль прерывает острие короткого меча, которое вырывается из его тела чуть ниже грудины, вместе со скользкой массой внутренностей. Женщина-морпех резко уворачивается от атаки, обрызгав собственной мочой сапоги. И всюду три маски Тогга и какофонии криков. Из глоток вырываются звуки совершенно противоестественные. Хлещет кровь. Умирают люди. Всюду умирают люди. «Справа!» Дукер узнал голос. Его безымянная воительница. И развернулся как раз вовремя, чтобы парировать выпад копьем. Его короткий меч скользнул по обитому жестью древку. Историк шагнул вперед и вонзил клинок в лицо женщине из симаков. Обливаясь кровью, она рухнула на землю, но дикий крик боли, разорвавший воздух, принадлежал историку. Душу его будто бы пронзило насквозь. Дукер отшатнулся и упал бы, если бы не уперся спиной в крепкий щит. Голос безымянной женщины прозвучал рядом с его ухом. «Я тебя сегодня так объезжу, что будешь пощады просить, дед». И вот странный извив человеческого ума. Дукер окутал себя этими словами. Не из похоти, а так, как утопающий хватается за сваю. Он всхлипнул, судорожно вздохнул, оттолкнулся от щита и шагнул вперед. Впереди бились первые ряды морпехов. Их осталось до ужаса мало, и солдаты отступали шаг за шагом под неумолимым натиском гуранской тяжелой пехоты. Клин грозил вот-вот развалиться. Симаки бесновались в гуще морпехов, исходили дикой, безумной яростью, и задние ряды подтянули именно для того, чтобы справиться с ними. Задание не заняло много времени. Суровая дисциплина много значила против воинов-одиночек, которые даже строй не держали, не прикрывали друг друга и не слышали других голосов, кроме собственных сумасшедших боевых кличей. Несмотря на облегчение, морпехи начали отступать. Рок протрубил три быстрые блеющие ноты. Имперский сигнал разойтись в стороны. Дукер ахнул. Оглянулся в поисках Листа, но капрала нигде не было видно. Он увидел свою воительницу и, пошатываясь, подошел к ней. «Отступление. 4. Был четвертый сигнал. Я слышал только...» Она оскалилась. 3, дед! Разойтись! Ну же!» Женщина двинулась в бок. Сбитый с толку Дукер последовал за ней. Склон стал труднопроходимым, пропитанная кровью и желчью жидкая грязь поверх неверных камней. Оба добрались до остальных солдат по эту сторону насыпи, южную. Отступили к краю, спустились в узкий ров и остановились по щиколотку в потоке крови. Гуранская тяжелая пехота задержалась. Враги чуяли ловушку, какой бы невероятной она ни казалась в такой ситуации. Затем враги сделали 4 шага вниз от гребня. Блеющий сигнал бараньего рога заставил их неуклюже вернуться на вершину. Дукер обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как в 70 шагах внизу по склону двинулась тяжелая кавалерия клана Дурного Пса, объезжая Нехила и Бездну, которые продолжали стоять по обе стороны неподвижной кобылы и прижимать ладони к ее бокам. «Божьи уши!» — выругалась женщина рядом с Дукером. «Они собираются скакать в атаку по насыпи, через трупы, грязь и камни, по крутому склону, где всадники вынуждены будут пригнуться к шеям коней, и весь вес придется на передние ноги. Калтейн отправил их в атаку против тяжелой пехоты». «Нет», — прошептал историк. Сверху в ров посыпался песок и мелкие камни. Укрытые шлемами головы вокруг Дукера с тревогой обернулись. Кто-то был вверху над насыпью. Вновь посыпался песок. Сверху полился поток отборной малозанской ругани. Затем над краем появилась голова в шлеме. «Да это же Худов сапер!» — ахнул один из морпехов. Грязное лицо наверху растянулось в ухмылке. «Угадайте, что черепахи делают зимой?» — прокричал он вниз, а затем исчез из виду. Дукер снова обернулся к всадникам клана Дурного Пса. Они приостановились, будто не знали, чего ждать. Виканцы задрали головы и смотрели на верхние перешейки по обе стороны от насыпи. Тяжелая пехота Гурана и оставшиеся в живых симаки тоже не сводили глаз с боковых отрогов. Несмотря на пыль, которая посыпалась в ров, Дукер прищурился и посмотрел на северный склон. По нему двигались саперы, как были, со щитами на спинах. Они начали спрыгивать с насыпи на усыпанное телами пространство. Вновь протрубил рог, и всадники Дурного Пса опять пришли в движение. Пустили коней сперва рысью, а затем легким галопом. Однако путь к гребню им преградил отряд саперов. «Черепаха закапывается, когда приходит зима. Эти ублюдки прокрались ночью на боковины насыпи, прямо под носом у Рилоя, и закопались. Но зачем же, худо ради?» Саперы, не снимая щитов, топтались на месте, готовили оружие и другое снаряжение. Один из них шагнул в сторону и взмахом руки показал виканцам, что можно скакать дальше. Насыпь задрожала. Облаченные в доспехи кони взлетели по крутому склону одним взрывом мускулов, быстрее, чем казалось возможным историку. Тяжелые мечи поднялись к небу. В своей диковинной темной броне виканцы сидели в седлах, словно демоны, верхом на столь же жутких скакунах. Саперы обрушились на ряды гуранцев. Полетели гранаты, за ними последовали взрывы и предсмертные крики. Вся взрывчатка, какая только осталась у саперов, сейчас взмывала в небо и летела в самую гущу тяжелой пехоты. Шрапнель, горелки, огневики. Плотный строй элитных солдат Рилоя рассыпался. На полном скаку дурные псы нагнали саперов, которые попадали под копыта коней, которые, отбивая ужасный ритм, с грохотом скакали по щитам. В суматошную толпу, которая всего несколько секунд назад была строем тяжелой пехоты, вломились виканские конники, расчистили гребень и, размахивая тяжелыми клинками, начали кровавую бойню. Грохот сражения перекрыл новый сигнал рога. Женщина рядом с Дукером ткнула его в грудь рукой в латной рукавице. «Вперед, дед!» Он шагнул вперед, затем остановился. «Да, пора солдатам идти вперед, но я-то историк. Я должен видеть, стать свидетелем всему, и худ побери все стрелы». «Не сейчас», — сказал Дукер, обернулся и начал карабкаться на боковину насыпи. «Увидимся вечером», — прокричала она ему вслед, прежде чем присоединиться к остальным морпехам, которые уже бежали дальше. Дукер подтянулся и выбрался наверх, набрав в процессе полный рот песка. Кашляя и отплевываясь, он поднялся на ноги и осмотрелся. Плоскую поверхность вала изрешетили скошенные ямы. В некоторых из отверстий в размер человека валялись раскрытые парусиновые коконы. Историк еще некоторое время смотрел на них, не веря своим глазам, а затем перевел взгляд на насыпь. Атаки морпехов помешало отступление попавших под копыта саперов. Переломанных костей было в достатке, но щиты, которые теперь превратились в бесполезные куски мятого металла, и погнутые шлемы, по большей части уберегли от смерти этих безумцев. За гребнем, на западной равнине, всадники клана Дурного Пса преследовали бегущие остатки хваленых пехотинцев Рилоя. Личный шатер самого военачальника, стоявший на невысоком холме в сотне шагов от гребня, погрузился в клубы дыма и языки пламени. Дукер заподозрил, что бунтовщик, будучи высшим магом, прежде чем убраться туда, куда вел его путь, сам вызвал этот огонь, чтобы уничтожить все, что могло пригодиться Калтейну. Дукер обернулся, оглядывая долину. Внизу по-прежнему кипела битва. Защитное кольцо солдат седьмой вокруг повозок с ранеными держалось, хотя и прогнулось с северной стороны под настойчивым натиском тяжелой пехоты Убарида. Сами повозки катились на юг. Кавалерия Каронте Пасси и Сиалка наседала на арьергард, где верные хиссарцы отважно сражались и гибли десятками. «Мы еще можем проиграть». Двойной рев рогов с холма призвал обратно дурных псов. Дукер увидел Калтейна, чей вороний плащ посерел от пыли, верхом на боевом коне на гребне. Историк разглядел, как кулак жестом приказал своим подчиненным трубить, и рога взвыли снова, на этот раз быстрее. «Вы нам нужны. Да только кони измотаны, они совершили невозможное. Взлетели вверх по насыпи со все большей и большей скоростью. С такой скоростью, какой я никогда прежде не видел». Историк нахмурился и развернулся. Нихил и бездна по-прежнему стояли по бокам одинокой кобылы. Легкий ветерок трепал ее гриву и хвост, но в остальном животное не шевелилось. Дукер вдруг похолодел. «Что же они сделали?» Раздавшийся вдалеке вой привлек внимание историка. Через реку двигался большой конный отряд, но с такого расстояния знамен было не различить. Затем Дукер разглядел маленькие бурые точки, которые мчались впереди всадников. «Виканские собаки. Это клан куницы». Как только всадники выбрались из реки, они пустили коней галопом. Кавалерию Сиалка и Каронте Пасси виканцы захватили врасплох. Сперва на них накатилась волна злобных псов, которые не обращали внимания на лошадей и бросались на всадников. 60 фунтов рычания, клыков и мускулов стаскивали с солдат с седел. А затем подоспели сами виканцы. Они заявили о своем прибытии на поле боя, швырнув перед собой отрубленные головы, а потом испустили жуткий крик, от которого кровь стыла в жилах, и обрушились с фланга на вражеских конников. Пару десятков ударов сердца спустя кавалерия Сиалка и Каронте Пасси перестала существовать. Всадники были убиты или гибли, спасаясь бегством. Конники-куницы лишь на миг задержались, чтобы перестроиться, прежде чем легким галопом рвануться вместе со своими пятнистыми псами на убарийцев. Враги смешались, бросились бежать. Инстинктивно, но вовремя. Всадники клана дурного пса уже катились вниз по насыпи, объезжая с обеих сторон колдунов и неподвижную кобылу, а затем поскакали на юг, преследовать бегущую пехоту Сиалка и Халафа и титтанских лучников. Дукер опустился на колени. Силы вдруг покинули его. Эмоции кипели в котле горя, гнева и ужаса. «Не говори о победе сегодня. Нет, вообще молчи». Кто-то, запыхавшись, выбрался на вал. Шаги послышались ближе, затем рука в латной рукавице тяжело легла на плечо историка. Голос, который Дукеру не сразу удалось узнать, проговорил. «Знаешь, дед, они ведь насмехаются над нашими аристократами. Придумали для них прозвище по-дебральски. Знаешь, как переводится? Собачья цепь. Собачья цепь Калтейна. Он ведет, но и его ведут. Он тянет вперед, но его тянет назад. Он скалит зубы, но кто жалит его сзади? Те, кого он поклялся защищать. А ведь есть в таком прозвище второе дно, как думаешь?» Голос принадлежал сну, но звучал странно. Дукер поднял голову и посмотрел в лицо человеку, который присел рядом с ним. Единственный голубой глаз поблескивал среди массы изорванной плоти. Мощный удар палицы вдавил боковой щиток шлема, сломал скулу, выдавил глаз и оторвал нос. Жуткая кровавая маска, которая теперь служила капитану лицом, дрогнула в чем-то похожем на улыбку. «Повезло мне, историк. Смотри, ни одного зуба не выбили, не шатаются даже.